о том, насколько благодатным для состояния всего организма делом является забота о печени, свидетельствует замечательное открытие, касающееся неожиданных функций печени. Термин «портальное сердце», существующий в научной литературе, регистрирует тот факт, что сосудистая система печени является важным дополнительным насосом кровеносной системы. Главным насосом является, как известно, само сердце, перекачивающим кровь от основных органов брюшной полости в общее венозное русло. Мала ли эта нагрузка, коль скоро она способна подняться к 70% в общем объеме кровотока? Человек или животное, попав в экстремальные обстоятельства, препятствующие нормальному дыханию и деятельности сердца, тем не менее еще долгое время могут бороться за жизнь вследствие активизации в этих условиях деятельности портального сердца. Кабы знал, где упасть, так бы соломки подослал, не зря говорится. Кто из нас гарантирован от всякого рода потрясений, катаклизмов, перепадов температуры, чрезвычайных ситуаций? Никто, разумеется. Вот почему имеет смысл держать в полной чистоте, порядке и благополучии этот удивительный орган, который не только очищает нашу кровь, но и активно участвует в ее циркуляции и, более того, в решающие моменты жизни способен взять на себя ту ответственность, которую теряет само сердце. В этой части моего повествования уместно, кажется, напомнить о той гипотезе, что информацию, поступающую к нам из окружающего нас мира, мы способны получать не только с помощью конкретных рецепторов, передающих в мозг сигналы и ощущения извне, но и посредством тех жидкостных контуров, которыми являются наши кровеносные и лимфатические системы. Если эта гипотеза еще не доказана, то это не значит, что она уже опровергнута. Поживем – увидим. Пока же непреложным для меня является вывод о долженствующей быть максимальной чистоте этих контуров. Думаю, эта мысль звучит вполне логично. Добиваясь очистки тех или иных своих систем, мы не только улучшаем их физиологическое функционирование, но и в принципе поднимаем на новый уровень и свои способности восприятия и познания окружающего нас безмерного мира. Сказанное непосредственно относится к способу очистки лимфы, предложенному замечательным американским врачом-натуропатом Норбертом Уокером. Способ этот достаточно дорогостоящий, примерно 30 рублей на человека. Что требуется? Нужно иметь возможность приготовить 2 литра смешанных соков цитрусовых и так в течение 3 дней подряд. Эти 2 литра будут состоять из 800-900 граммов грейпфрутового сока, около 200 граммов лимонного сока и 800-900 граммов апельсинового сока. Повторяю, это порция на один день. Такое количество соков готовится с утра и затем разводится 2 литрами талой воды. Итого каждый день надо будет выпивать по 4 литра жидкости. Как происходит процедура? Вечером вы принимаете клизму. Да, опять клизма. Никуда от этого способа очистки кишечника не деваться. А на утро вы принимаете 50 граммов, это столовая ложка с горбом, глауберовой соли на 1 стакан воды. Очень важен, по разъяснению Уокера, именно этот способ слабительной соли. Она является тем адсорбентом, который выводит специфическую грязь из организма. Когда это слабительное сработает, через каждые полчаса вы начинаете принимать по стакану заготовленной жидкости, слегка подогрев эти 200 граммов. И кроме этого ничего. То есть вы 3 дня ничего не принимаете внутрь, кроме этого сока и глауберовой соли, которая заставляет активно работать с помощью цитрусовых все механизмы образования лимфы. Вечером клизма, каждый день с утра глауберова соль, а в промежутках 20-200-граммовых стаканов слегка подогретого сока. В результате происходит замечательное очищение всего организма. Могу сказать, что никакого чувства голода в эти дни вы не испытаете, ибо этот цитрусовый сок, да еще на талой воде, колоссальный энергетик. После чего спокойно, не торопясь, можно перейти на легкие каши, на нормальное питание. Я, правда, после этих цитрусовых очисток с огромным удовольствием перехожу на полное длительное голодание».